Ну, разве может Рауль заниматься с ней любовью каждый день и каждую ночь с ненасытной страстью и при этом думать о другой женщине? Он начал раздевать ее с дразнящей медлительностью, вещичка за вещичкой, целуя и лаская каждый миллиметр открывающегося его взору тела. И вот уже полностью обнаженное поле затрепетало в его руках. Когда долгое время спустя на смену страсти пришли насыщение и нега, Рауль, рассеянно накручивая на палец ее локон, вдруг попросил: «Расскажи мне, как ты влюбилась в первый раз?» Полли посмотрела на него удивленно. Рауль никогда не задавал подобных вопросов, да и сам этот вопрос-просьба был каким-то неловким. Что она могла рассказать? Один неудачный роман и одно совсем короткое увлечение? Вот и весь ее любовный опыт. «А зачем тебе?» «Простое любопытство». Он пожал обнаженными бронзовыми плечами. «Я хочу знать, что ты чувствовала с ним». «Как-то днем он заманил меня к себе домой и объявил, что это мой счастливый день. Услышав мое «нет», он пришел в страшную ярость и стал оскорблять меня». «Все юнцы только и думают, как затащить девушку в постель». «Тебе было столько же, когда ты и Мелина...» Я хотела сказать... Полли была готова откусить себе язык за эти слова. Увидев, как сузились глаза Рауля, она покраснела. «Ну, она однажды упомянула, что в юности у вас был роман». «Упомянула, значит». Густые черные ресницы притушили блеск глаз, чувственные губы сжались в тонкую линию. Полли отвела взгляд. Молчание тревожило ее больше, чем ожидаемое подтверждение. «Мы возвращаемся домой в пятницу утром», — объявил Рауль. «Но фиеста», — простонала Полли, разрываясь между облегчением и тревогой. «Нужно сделать столько вещей, а я еще даже не начинала». «Не волнуйся, фиеста организуется уже так много лет, что мои служащие справятся с этим без проблем». Рауль перекатился на спину, увлекая Полли за собой. Его пристальный взгляд заставил ее покраснеть. «Я говорил тебе когда-нибудь, как выразительны твои потрясающие голубые глаза?» — спросил он охрипшим голосом. — «Ты знаешь, что закрываешь глаза каждый раз, когда я целую тебя?» Неожиданно Рауль поцеловал ее. Тело, избалованное его ласками, немедленно воспламенилось в ожидании удовлетворения того неистового, лихорадочного голода, который немедленно вытеснил из ее головы все мысли. Утром, в день их отъезда с виллы, Полли, как всегда, проснулась в одиночестве. Она привыкла к этому, потому что удержать Рауля в постели после того, как наступил рассвет, было практически невозможно. В Венесуэле принято вставать на рассвете, а затем днем, в самую жару, делать двухчасовой перерыв на отдых. Стараясь не грустить из-за того, что их пребывание в этом райском уголке подошло к концу, Полли направилась в душ. Порывшись в платяном шкафу, содержимое которого значительно пополнилось за эти две недели, Полли остановила свой выбор на зеленой короткой юбке и топе. Она заглянула в комнату Луиса и улыбнулась, обнаружив пустую кроватку. Наверняка Рауль взял Луиса, и теперь малыш наблюдает за работой отца и внимает их односторонней беседе. Полли подошла к двери комнаты, которую Рауль превратил во временный офис, и услышала голос мужа. скучно?» — произнес Рауль игривым тоном. «Это в медовый-то месяц, Мелина!» Затем добавил с иронией. «В эти дни я даже думаю по-английски». Полли застыла на месте. Ее сердце билось с неистовой силой, отдаваясь в голове и ушах. Молчание за дверью становилось невыносимым. Полли не удержалась и заглянула в щелку. Рауль стоял спиной к двери, широкие плечи напряжены под легким кремовым пиджаком. Тонкие смуглые пальцы беззвучно выбивают марш на полированной поверхности стола. «Конечно, я ценю твою преданность, Мелина», — низким чувственным голосом произнес Рауль. «Я тоже жду нашей встречи. Нет, думаю, это будет нетрудно. Я пока не на цепи, правда?» Глава 11. «Ты по-прежнему выглядишь не очень хорошо. Тебе стоит прилечь», — заботливо произнес Рауль, помогая Полли подняться наверх по лестнице, когда они вернулись на ранчо. «А как же Фиеста? Все эти люди, которые приедут?» — слабо бормотала Полли, стараясь незаметно отстраниться от Рауля. 100 лет она проходила без тебя. Пройдет и 101-й, — поддразнил ее Рауль. «Ложись в кровать и отдыхай, пока не почувствуешь себя лучше. Это самое главное». Боль не отпускала Полли всю дорогу домой. Подслушанный ею разговор Рауля с Мелиной Агнола угнетал ее. Полли рассеянно отметила, что холл и коридор ранчо украшены красивыми композициями из живых цветов. Озабоченные слуги снуют взад-вперед, выполняя последние поручения перед началом празднества. Наверняка Рауль специально укладывает ее в постель, чтобы Мелина могла безраздельно царить на празднике. Рауль заботливо усадил ее на кровать. Но, раздираемая противоречивыми желаниями, Полли не могла сидеть и смотреть мужу в лицо. Она поднялась и подошла к окну. «Как ты считаешь, у женатого мужчины должна быть любовница?» Неожиданно для самой себя выпалила она. Повисла тишина. Полли обернулась и посмотрела на Рауля. Он выглядел озадаченным. Между бровями залегла складка. Затем легкая улыбка зародилась в уголках его красивого рта. «Если он не проводит в постели с женой столько же времени, сколько я с тобой». «Я серьезно, Рауль». «Только неблагоразумный и неблагородный мужчина пойдет на сторону. Мой категорический ответ — нет. Лучше развод, чем супружеская измена», — задумчиво проговорил он. При мысли о разводе у Полли начались рези в животе. Она снова отвернулась к окну. «Ты хочешь меня спросить о чем-то конкретном?» — мягко проговорил Рауль. «Нет, Полли не могла начать этот разговор и поставить их брак под угрозу без неопровержимых доказательств». «Мне кажется, тебя что-то угнетает, и это уже не в первый раз». Застигнутая врасплох его догадкой, Полли сцепила дрожащие пальцы и промолчала. Она смотрела в окно, но ничего не видела. Рауль подошел к ней вплотную и проследил за ее взглядом. Внизу Патрик Горман отдавал распоряжение рабочим, которые развешивали разноцветные лампочки на деревьях.